Глава 10. Ужинали мы с королевой вдвоем. Я думала, она сразу начнет вести разговор о том, что именно им требуется от светлой феи. Но нет. Шла обычная застольная беседа. Рогнеда попросила рассказать о том, как проходит жизнь в большом мире. Нюансы бытования в разных королевствах, есть ли отличия, чем занимаются мужчины и женщины. О магии, о видах разумных, об образовании, о светских развлечениях. «Разве вы всего этого не знаете? К вам ведь регулярно попадают путешественники. Они редко бывают образованными, еще реже принадлежат к высшему или среднему сословию. Наемники, крестьяне, изредка мастеровые, отправляющиеся в другой город, иногда купцы». Я кивнула, а потом прямо задала вопрос, который не давал мне покоя с момента прогулки. Через какой срок проживания в ваших землях у мужчин начинают снижаться репродуктивные способности? Насколько пребывание тут вредно для них? Рогнеда помолчала, перекатывая в пальцах виноградинку. Едва заметно поморщилась, отвечать ей не хотелось. Но, вероятно, она решила быть откровенной, раз уж надеется на мое содействие. Для пришлых из большого мира неделя, максимум две. Потом они заболевают лихорадкой. После выздоровления ситуация становится нестабильной. Как повезет и насколько силен мужчина. У рожденных здесь мальчиков иммунитет. А в чем проблема? Вы пытались выяснить? Вода, воздух, солнечное излучение, магические аномалии? Мы не смогли определить причины. Мы не маги в прямом смысле этого слова, Терезия. У нас шаманы, управление духами природы, заговоры, наговоры. Стихии нам не подчиняются. Мы не можем творить магию заклинаниями. Как орки. Как орки, согласилась королева. Мы и есть орки. Орочьи женщины, которые однажды ушли искать другую жизнь. Устав от крови, войны и бессмысленной жестокости. Мы хотели мира, потому что не желали больше хоронить мужей, братьев и сыновей. Нас никто не услышал. Наши мужчины жаждали крови и добычи. И тогда сильные, здоровые, молодые женщины пяти племен взяли свои судьбы в свои руки и ушли. Мы забрали оружие, все необходимое для выживания, запас пищи и маленьких детей, которые еще толком ничего не понимали. Вела нас древняя старуха, ослепшая шаманка, потерявшая связь с миром реальным, но продолжавшая видеть духов предков и природы. А феи тогда были крылаты. Это было так давно, что о вас никто не помнит. Вы стали сказками, легендами. То ли были, то ли нет. А мир с тех пор изменился. И племена орков тоже. Я заметила. Тонко улыбнулась Рогнеда. Вождь племени, женщина, бескрылая фея. Такое было невозможно в те годы, когда мои предки покинули свои племена и привычную жизнь. Я открыла рот, чтобы сообщить, что я не фея, а человек, но промолчала. Драконы и горгульи меня так активно убеждали в моем фействе, что я уже и сама начала сомневаться в себе. Вероятно, это не так невозможно, как я думала. И феями действительно не рождаются. Иногда. Мы помолчали. Потом я задумчиво протянула. Значит, неделя. А сколько тут всего пробыл Эдгар? Рогнеда замерла, покосилась на меня растерянно и виновата. «Чуть больше месяца». «Проблемка». «Прости, Терезия», — развела руками моя собеседница. «Он тоже заболел? Через неделю-две? Как протекала лихорадка?» «В легкой форме. Недомогание скорее, чем привычная форма лихорадки. Вероятно, потому что он дракон. Особенная магия и огонь внутри». Я полагаю, что его способности воспроизводить потомство сохранились. Но, возможно, потребуется время, чтобы восстановить их в прежнем виде. То есть Ирдену тут тоже грозит лихорадка. Как и всем моим остальным мужчинам. Мне жаль, но изменить это я не в силах. Ответила мне королева амазонок. Сразу после ужина я ушла в выделенную мне комнату. Проводила незнакомая мне девушка. Я была напряжена, выдержку удавалось сохранять с трудом. Ситуация и так весьма странная. требовала немедленного решения. «Клара, ты чего такая взъерошенная?» — лениво спросил Ирден, лежавший на кровати с толстой книгой в руках. «А потому что ты, вполне вероятно, можешь остаться без племянников, а твои родители без внуков», — решила я не тянуть. «Мужчина, пожив тут более недели, сначала болеют местной лихорадкой, потом выздоравливают, но вот с возможностью заиметь в будущем потомство у них начинаются проблемы. Так что у нас большой ой». «И срок менее недели». Дракон сел ровно. «Да, твой брат тоже уже болел этой лихорадкой. Перенес в легкой форме. Возможно, потому что у него в крови огонь. Короче, орков надо отсюда немедленно выдворять. Я не готова портить генофонд веренного мне племени». Я поискала взглядом свою сумку. Вытащила блокнот и быстро набросала вестника заразе. Искать ее по ночному дворцу в мои планы не входило. «Наши мужчины под угрозой. Через неделю у них начнется лихорадка. Потом детей не будет. Младший дракон и муж уже болел. План А». «Что за план А?» — заглянул через мое плечо Ирден. «Избавиться от орков». «И давно он у тебя?» «Со дня свадьбы в храме и обретения мною топора вождя. Но зараза к нему подключилась позднее». Тут раздался тихий стук в дверь. Мы с Ирденом переглянулись, и я едва слышным шепотом ему пояснила свою задумку. «Впускаю заразу, открываю переход. Вышвыривая их по одному». «Есть, моя госпожа». Приложил ладонь к сердцу, широко улыбнулся и поклонился дракон. «А в этом что-то есть», — пробормотала я. «Мне понравилось, как звучит из его уст моя госпожа». Я приоткрыла дверь. Выглянув, обнаружила в коридоре всю свою зеленую банду. Предводительствовала розовая горгулья. «Зараза, ты первая», — велела я. «Остальным входить строго по одному в обратном порядке старшинства и отсутствия детей. Сначала самые младшие и бездетные. У меня к ним есть вопросы. А куда дели охранницу?» До меня дошло, что я не вижу девушку, стоявшую на карауле у моей двери. «Вейл убили. Спит». Улыбнулась мне горгулья и подмигнула. «Жуть, если не привыкнешь к ней, то можно сердечный приступ схлопотать. От каждого проявления дружелюбия». Орки быстро перестроились. Первым оказался, как и ожидалось, Джерзок. За ним Базиток, Валилек, Димардула и Ширкук встали последними и на некотором расстоянии. «Зараза, входи». Нечисть спорхнула с плеча Джерзога, погладив сначала парня по голове. Протиснулась в комнату и радостно обратилась к Ирдену. «О, музынёк, ты тоже участвуй с весельем. Здорово, правда?» «Как же без меня? Я самый главный по веселью», — со смешком ответил он ей. «Иди ко мне, прелестница». «Ты зимой хвостатенький. Пхалёсий для конь». Я возвела глаза к потолку, слушая их флирт. Орки, не скрываясь, скалились от смеха во все клыки, но беззвучно. Я погрозила им пальцем, закрыла дверь и повернулась к своим подельникам. «Зараза, план А, причем немедленно. Фокусируемся на два места. Молодых в племя, взрослых к моим родным и дракона-матери». «Лучше наоборот», — внес корректировку Ирден. «Племя больше поверит тем, кто старше. А вот твои родные будут добрее и снисходительнее к молодым». Я помедлила и кивнула, принимая совет. Зараза же перелетела ко мне на руки, обняла лапками за шею и начала помогать советам и, наверное, все же какой-то волшебной силой. С ней мне это дается определенно легче. Днем я чуть не надорвалась, когда Эдгара выдворяла. Через минуту справа и слева от двери переливались два разрыва в пространстве. Они так же, как и дневной, были затянуты тонкой пленкой. Открывались тяжело, чуть ли не со скрипом, и размеры имели не очень большие. Сквозь один из них просматривался кабинет отца, а он сам застыл за письменным столом, вскинув руки с атакующим плетением. Но молчал, ожидая либо атаки, либо пояснений. «Папа, принимай, разговоры потом», — быстро шепнула я. Опытный некромант кивнул, встал из-за стола, висящий на пальцах заклинаний, притушил, скостовал другое. «Первый пошел, молча, тихо», — скомандовала я орком, приоткрыв дверь. Джерзок просочился в комнату, успел только моргнуть, как дракон молниеносно закинул его в окошко, ведущее в замок моих родителей. Пленка чпокнула и снова затянулась. Все же драконы — это мощь и скорость. Человек бы не успел так справиться с орком, даже если тот расслаблен и не ожидает нападения. А вот драконище сумел почти играючи. Зеленокожий парень приземлился на пол кабинета, мгновенно сгруппировался еще в полете. Но там его перехватил магией отец и накинул, на всякий случай, купол тишины. По крайней мере, мне так отсюда показалось. А процесс пришлось ускорить, некогда наблюдать. Вторым и третьим к папе улетели Базиток и Валилек. Тоже были мгновенно парализованы некроманской магией. В степь, туда, где с ночного неба сияли звезды, и в стороне горел костер, возле которого застыла фигура в головном уборе шамана. Ирден с напрягом, но все же зашвырнул Демордула. Звучит все легко, но, повторюсь, не будь мой подельник представителем мощнейшего народа драконов, то есть не обладая он ни человеческой силой и умением частичной трансформации, справиться со здоровенными, мощными и тренированными мужиками не удалось бы. Я хотела позвать последнего из следопытов, но Ширкут сам постучал. Осторожно приоткрыл дверь и произнес в щель. «Вождь, у меня 5 детей и 25 внуков. Мне уже можно ничего не опасаться». «Да, Клала, я дедушке все сказали. Он узей сталенький, ему узей все равно». Улыбнулась во всю пасть зараза. Я погрозила ей пальцем и открыла дверь, приглашая старшего из орков войти. «Итак», — поспешила я с объяснениями, посмотрев сначала на папу и на трех застывших в странных позах рядом с ним зеленокожих парней. Потом перевела взгляд на шамана. Тот снял маску и улыбнулся мне. «Дочь, что с ними делать?» — невозмутимо поинтересовался папа. «Вождь», — склонил голову в приветствии шаман. «У нас мало времени, переходы сейчас затянутся», — заторопилась я. «Пап, все распишу в вестнике. Брата моего мужа комплексно лечить от всего, особый упор на мужское здоровье. Драконьим пламенем палить. Орков тоже, но не сильно. Эдгара караулить, не позволяйте ему удрать и ввязаться в очередную историю. Он нужен будет мне на днях». Меня прожигали разгневанными взглядами, но шевелиться орки не могли вообще, даже моргать. Узнаю привычку отца. Сначала обездвиживать, а потом уже разбираться. «Теперь вы», — перевела я взгляд на шамана. «Ваши махинации возмутительны. Вы все подстроили, и я вне себя от негодования. Нашли мы ваших сбежавших женщин 5 племен, амазонок. С мужчинами тут проблемы и по количеству, и по здоровью. Местная аномалия. Говорите со своими духами, решайте, что вам от амазонок надо, жду объяснений. Долго я тут оставаться не намерена. Демордул, расскажешь все старейшинам. Тебе тут нельзя было оставаться. Сейчас напишу вестник». Я протараторила все это поочередно в 2 окна, потому что те неумолимо уменьшались. Только договорила распоряжение Демордулу, как оба разрыва пространства щелкнули и исчезли. По ощущениям, вся операция заняла уйму времени, хотя на самом-то деле около 3 минут. Действовали мы слаженно, говорили быстро и по существу. «Вождь, почему не сказала парням?» — с улыбкой спросил меня оставшийся орк. «Они бы поняли». «Да уж, конечно», — фыркнула я. «А то я вас не изучила за эти недели. Вы же себя считаете неуязвимыми и неубиваемыми. И слушаете только этого своего шамана и духов предков. Вот вы как меня нашли в Бериусе? Магистра Лутинию или Монику спросили? Нет, вы шаману вопрос задали. А мужа моего почему искали в Клайдберисе, а не в Истарине? Выследили? Как бы не так. Уверена, шаман Камлани устроил и все вам рассказал». «Хозяечка, а когда план Б?» — вмешалась в разговор зараза. Я резко замолчала и задумалась. С этим планом все определенно сложнее. «Повременим», — выдала я после паузы. «Ялказы», — жалостливо протянула нечисть и скорчила унылую рожицу. «Исполтится». И так страшненькая, она стала совсем уж жутенькой. «Решим потом», — отрезала я, сделав вид, будто не замечая вздернутую бровь Ирдена и его взгляд полной иронии. «Ширкук, девушку-охранницу верни к двери и попробуй придать ей вид, будто она сама задремала. Зараза, ты на карауле, ну и поможешь». «А я? Что прикажет мне моя госпожа?» — с усмешкой спросил дракона муж. «Будем писать письмо папе», — вздохнула я. «Иначе до утра мои следопыты пробудут в компании зомби, стоя статуями». «Надеюсь, ты не собираешься ночью провернуть план «Б»?» «Нет», — вздохнула я. «Понятливый драконище. Догадался». Ширкук хмыкнул, отсалютовал мне и протянул руки к горгулье. Та перепорхнула к нему, и эта парочка отправилась заметать следы. Я же снова вытащила блокнот и села за столик. «Я уже понял, что план А — это избавиться от орков, а план Б — от дракона, так?» «Говорю ж, догадливый, чтоб его разум до глубокой старости не покидал». «И что?» — вскинулась я. «Разве я виновата, что только на нечисть вся надежда? А от мужчин, точнее, от орков и драконов, у меня одни проблемы и сложности». «Но польза тоже есть», — со смешком заявил Ирден и устроился рядом со мной на полу. Обложился подушками и невозмутимо заявил: «В общем, если что, я предупрежу заранее, чтобы ты потом не расстраивалась, что ничего не вышло. План Б обречен на провал. У нас уговор. Ты моя жена, и избавиться от меня у тебя не получится». «Ну и плохо», — насупилась я. «А если заболеешь? Тут все мужчины проходят через эту лихорадку. Даже Эдгар вон подцепил. Сам же все слышал». «Слышал. Обдумываю. С проблемой моего брата справится мама. А мне завтра нужно будет облететь местность». «Я с тобой». «Я дракон, и не лошадь», — сукаризной сказал он. «Ты обещал, что покатаешь меня и в горы свозишь». «Я подумаю, ягодка. Пиши ряд умонку и шаману. Язык орков знаешь?» «Нет, я учила эльфийский. Думаешь, он может не уметь читать на всеобщем?» «Я напишу на урочьем», — неопределенно пожал одним плечом Ирден. Закончив с объяснениями, я отправила вестников, ориентируясь на ауры папы и Демардула. Аура шамана мне была неизвестна, и я не могла ему напрямую писать. «Боги, думала, сегодняшний день никогда не закончится». Я устало помассировала виски кончиками пальцев. «Безумно устала. Пора спать, но есть проблема». «Какая? Вроде все уладили». Ирден встал на ноги и от души потянулся, не смущаясь моего присутствия. Я даже позавидовала. Мне так правила приличия не позволяют. Хотя тоже хочется. «Надо ложиться, но мы вынуждены делить одну комнату на двоих. Тебе придется занять кровать, поставленную для Эдгара». Дракон задумался. Повернулся к большой двуспальной кровати, перевел взгляд на узкую у двери, после чего выдал: «Плохая идея, Клара. С моим братцем все было ясно. Он наказан, а я вроде как действующий муж. Не стоит демонстрировать, что...» Он помялся. «Что между нами разногласия». «Но мы же не можем». Вскинулась я от возмущения и вскочила на ноги. «Можем. Мы можем с комфортом лечь отдыхать, мирно выспаться. И завтра с новыми силами заняться делами». Лицо дракона было абсолютно серьезным. Он не шутил, как обычно, не флиртовал, не подкалывал меня. «То есть...» — неуверенно посмотрела я на кровать. «Ягодка, я дал тебе слово, что не обижу. Никаких обязанностей, никаких требований, никакого принуждения. Лишь руководство и здравым смыслом и обстоятельствами. Все наши с тобой действия будут только добровольны и по желанию. Ты помнишь?» «Да». Вынуждена была я подтвердить наш уговор. «Мы вместе, и мы — сила. Помни об этом, Клара. Умывайся и ложись. Я после, а пока полетаю над крышами». Не успела я кивнуть, как Ирден выпрыгнул в окно, еще в воздухе перекинулся, и в небо взлетел огромный красный дракон. Я проводила взглядом его силуэт и занялась приготовлением ко сну. Все же я дико устала за день. Правда, честно постаралась заснуть не сразу, а дождаться возвращения дракона-мужа. Мало ли, мы не у друзей в гостях. Конечно же, мне не удалось долго бороться со сном. И уже в глубокой дреме я почувствовала, что рядом легло крупное горячее тело. От него шел сухой жар, как от чугунной печурки, и пахло огнем. Не сажей, не дровами, а чистым пламенем. Не знаю, как это описать. Мужчина осторожно взял мою ладонь, переплел наши пальцы и вытянулся во весь рост. Так я и заснула.